Эпилог. В эпоху и Москву, дабы выявить их размеры и особенности, был запущен автором поэт-харьковчанин. Но мог бы быть употреблен и любой другой тип. Так рядом с Хеопсовой пирамидой или Римским собором ставят филаха, гида-проводника или туриста-японца, оказавшихся под рукой, дабы подчеркнуть грандиозность архитектурного памятника. Харьковчанин был выбран за особенную едкость взгляда и честную придирчивость. Он таки был честным юношей и честно дочитывал трудные книги. В 1965 году ему досталось на треть разрезанное издание «Толкование основ Фрейда». Он разрезал и прилежно дочитал книгу. Двумя десятилетиями позже он поднял с тротуара еврейского квартала в Париже роман «Люсьен Левен». Книга была дорезана до 115-й страницы. Продираясь сквозь французский язык, он дорезал и Левена. С участием харьковчанина была сделана серия снимков и звукозаписей в различных местах столицы, в различных ситуациях. Проблуждав с нашим шпионом в эпохе, возвратимся в условное сегодня, предадимся со страстью эпилогу. Эпилог – это замочная скважина, прорубленная из условного настоящего в свежее прошлое, являющееся будущим по отношению к далекому прошлому. Увиденная сквозь замочную скважину эпилога обладает крепостью приговора суда и обжалованию не подлежит. Приступим к чтению приговора. Лобастый волчок, спасибо вовремя подставленной руке славы Рингу, легко отделался тогда. Лен, говорят, хранит с благоговением осколки штофа, разбитого о голову гения. Лен один из немногих, кого бури времени не оторвали от Москвы и даже не сорвали с Болотниковской. Со своей скальпированной жертвой агрессор встретился лишь через пару лет. Путешествуя по Москве под землей, он стоял как-то себе у двери вагона, собираясь выходить на Лермонтовской. Как вдруг на Кировской разошедшиеся двери обнажили перед ним стену крикливо одетых контркультуристов. «Лимонов!» — радостно возопила гадкая молодежь. «Мы идем праздновать вернисаж к Бородачеву. Идем с нами!» Не подумав, он вышел к ним и проследовал с ними с перрона к эскалатору. У эскалатора в волчьей шапке стоял его враг Губанов и смотрел на него из-под лоби. Он шагнул к врагу. «Леня, я давно хотел перед тобой извиниться за тот случай, за бутылку. Я был пьян». «Хуй с ним, забудь. Я тоже был пьян, обидел тебя, припоминаю. Кто прошлое помянет, тому глаз вон». Однако через час в квартире Бардачева в самом разгаре обряда бутылки Ленька вызвал его в коридор. «Там тебя парень один спрашивает». В коридоре незнакомый крепкий юноша набросился на него и заломил ему руки за спину. А Губанов безопасно ударил его несколько раз в живот. «Сука, ты думал, я простил тебя?» Ему было больно, но не обидно. Он выбрал не ответить на удары, дабы прекратить вендетту. Позднее они встречались здесь и там, уже без мордобития, во взаимном уважении, как равные. И как-то даже провели целый вечер, пьяно обнимаясь и целуясь в губы. Дети оттепели, смагисты оказались хрупкими существами. Первым, заигравшись в декабриста, умер в 1972 году в лагере от язвы желудка, по светской версии, упорно отказываясь от медицинской помощи, автор пылкого и бездарного человеческого манифеста Голанцков. В 1977 году крайне антисоветская организация «Народно-трудовой союз» признала, что Голанцков был ее агентом. В июне 1983 года не проснулся в пригороде Парижа, устала к 35-му году жизни сердце и остановилась. Красивый Вадик Делоне. Последний раз автор видел Делоне на случайном празднестве на улице моста Луи Филиппа. Качаясь у стены в плаще, опустив голову, пьяный поручик выпивал Магадан. Поручиком называл Делоне Губанов. Ленька пережил своего поручика лишь на пару месяцев. В августе 1983-го открыли дверь квартиры на улице Красных Зорь и вернувшиеся из отпуска родители Губанова. Трупный запах шибанул им в носы. Лежал в коридоре, поверженный уже много дней, гипсовый пионер, их сын. Остановилось, как и у поручика, сердце. Автор не осуждает ни алкоголизм Губанова и Делоне, ни принадлежность Голанцкого к антисоветской организации. Он лишь грустно исследует человеческие судьбы, пытаясь найти ответ на несколько «почему?». Почему так много жертв? Разве нормально, чтобы массово вымирали парни в 35 и 37, а на дворе не война? Блаженны ли юноши, павшие в поединке с драконом государством? Александр Ульянов, народовольцы? Предположим. но менее блаженны ранее упомянутые Г, Д и Г, и все поколение юношей 1960-х годов, высыпавшее на улицы Парижа, Лондона и Москвы и залившее кампусы американских университетов. Потому что их противники уже не были стопроцентными дикими драконами. Они вышли на поединки с цирковыми зверями, с драконами дрессированными, наученными уже не задирать человеков. Грозно рычащими, да, способными порой хлестануть хвостом по позвоночнику, изрыгнуть пламя из голов для устрашения публики и только. Мужеству юношей, вышедших на поединок с одомашненным драконом, цена куда более низкая, чем решившимся на бой с диким, взвивающим над горизонтом могучие головы шипами, слушатель. Вместо виселиц декабристов и народовольцев, с ними любили себя сравнивать с магист, смерть от провороненной язвы и малопочетные смерти от последствий алкоголизма. Полноте. Криворожский Вовка жив. И, о неожиданность, стал редактором журнала «Молодая гвардия». «Такой же широкий в лице», — сообщил автору друг, смеясь по телефону. Совершив крюк по жизни, окольным путем Олейников достиг состояния, коего достигают автоматически, бездумно и без мучений тысячи некогда презираемых с магистами немудреных советских юношей-конформистов. Стал служащим культуры. Стоило огород городить. Нужно было следовать инструкциям мамы-завуча с зеленого детства. В редакцию «Молодой гвардии» его, по всей вероятности, устроил Морозов. Стихи, сборник пятерых московских поэтов, так никогда и не увидел света. Сюзанне Массе лишь с большим трудом после 5 лет усилий удалось издать ленинградский сборник. Увы, творческое наследие смагизма полиняло со временем. Находясь в постоянном возбуждении от собственной гениальности и отверженной проклятости, смагисты не нашли времени созреть. Сырые и рыхлые произведения той эпохи читать скучно. Они переслащены и противно благородны. Вопреки утверждениям множества умных книг, написанных о неисправимом отличии советской системы от других социальных систем, презрев государственные границы, смагисты исповедовали те же идеалы, что и миллионы их сверстников по всему цивилизованному миру. Перефразируя Эрика Сигала, автора популярного бестселлера того времени «Love Story», можно сказать о них. Они любили Битлз, Баха и себя. В квартире Олейникова обряд бутылки совершался под Теодора Бикеля, Баха, Вивальди и пластинки Битлз, периодически подвозимые Ларсом Северинсоном. Хозяин квартиры, как и многие смагисты, любил Битлз. Его жилец, друг Иуда Харьковчанин, Битлз решительно не любил. И к поколению смагистов и Битлз себя принадлежащим не чувствовал. Они казались ему со всеми их благородными порывами «Родина», «Свечи», «Дуэли», «Желтые подлодки», «Борьба с драконами и злом», приторно-сладкими и нечестными. Ханжество и спрятанные неблагородные желания чудились ему за их человеческими манифестами. Он понимал, что не подходит в их поколение, потому что зол. Думал, ну если и это не мое, то что же мое? Ему нравились едкие парадоксы Василия Розанова, приходно-расходная книга, каковы у него самого не было, была ему, да, дороже всех сладких писем Тургенева к Полине Виардо. Но мягкость Розанова он не одобрял, как и его запутанность в щупальцах христианства. Ему нравился долгопруднинский философ, дед Крапивницкий. Он тоже считал, что современный человек излишне развил социальную часть жизни, но раздражала кротость деда. Жертвой он быть не хотел. Он заглядывался, открыв рот на последнее движение – сюрреализм. Еще в 1967 году Бахи наклеили ему на карточку портрет Андре Бретона, вырезанный из некролога в «Пари-матч». С тех пор Бретон кочевал с ним с одной московской квартиры на другую. Бретон ему импонировал. Вождь. Лидер. Еще тем, что, как и Лимонов, он родился в городе, незначительное название которого нормальный человек не удержит в памяти. Тинчебей. Дзержинск. Данный фрагмент текста удален в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в связи с установленными запретами, ограничениями на распространение такой информации на территории Российской Федерации. Он не сомневался, что, родись он на 20 лет раньше, он решительно и добровольно поливал бы эсэсовцев из Калашникова, как дедушка Федор и дядя Юра. Но его же привлекала не германскость СС, но культ силы. Короче говоря, он понял, что ни к смагистам, ни к какой другой группировке не принадлежит. Может быть, потому и избежал участи жертвы эпохи. Но вернемся к судьбам героев книги. После выселения из кушеровской квартиры кушером пути поэта и революционера разошлись. Позднее Эд встречал Волочку здесь и там, но революционер выступал в роли эпизодически промелькнувшего среди прочих лица. Горячих дискуссий не случалось. Прилетев на западный берег, поэт стал обнаруживать все более крупное имя революционера в списках узников, представляемых западными президентами или министрами советским руководителем. Упрямый революционер не раскаялся, как это сделал обожаемый им некогда Петька, друг Якир. Коммюнике организации, надзирающих Запада за правами человека в СССР, неизменно называют Володьку каменщиком. И также неизменно сетуют о его якобы в клочья разорванном здоровье. Заметим, что те же организации много лет утверждали, что Щерянский и Сахаров умирают от 100 болезней. Но благодаря ТВ мы можем лицезреть время от времени мордатого Щерянского в Израиле и бодрого, несмотря на 7 десятков за плечами, академика в Москве. Бескомпромиссный революционер и в настоящее время сидит в заключении, при столь либеральном режиме. Каменщик или нет, но у Володьки революционера, вне сомнения, оказалась психология простого человека. Простой же человек, если залупляется, то это надолго. Марченко до смерти, Буковский до тотального предательства Родины. Он не понимает условности игры и не может, вдруг пробормотав: «Ах, глупо как все, боже мой!» отступить в сторону и расхохотаться над собой. «Ну сиди, дорогой. Время тебя обтекло. Оппонент революционера по дискуссиям в Уланском успел объехать полмира». Каждому свое, скажем мы, бессердечные, перефразируя мрачных шутников, вывесивших это изречение над воротами концлагеря. Наташа Олейникова, устав от ежедневного алкоголика-поэта, вышла замуж за запойного художника. Если Бог даст автору время и снабдит его желанием, автор напишет о Наташе распространенно в следующей книге. Какая удивительная русская женщина, однако, не правда ли? От запойного у Наташи родился ребенок. Злодей Морозов разошелся с Аллочкой и женился на другой женщине. У него тоже ребенок. Те, кто не умер, родили ребенков. У судьбы, как видите, нет фантазии. Ливанский, Рита Губина, Сережа Бродский, Дубовенко, Таня Самойлова и ее ребенок давно исчезли из виду, качаются где-то в океане жизни. Об Арсении Тарковском заставил автора вспомнить сын Тарковского. Режиссер Андрей удивил мир нелепым поступком. Обидевшись на мать-кормилицу, советскую власть, уехал и умер за границей. Лежит теперь на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, не имея к нему никакого отношения. Дед Крапивницкий и Аркадий Акимович Штейнберг умерли. Мир их праху. Автор вынимает время от времени мутное фото и долго глядит на него. Дед Крапивницкий и автор, снятые со спины, уходят по тропинке в лес. Что-то символически грустное есть в этой любительской фотографии. Уходят поэты. Прошло время поэтов. Вот что. Игорь Ворошилов разочаровал автора. Его разочаровали многие, но они не были ему близки. Злой и поганый ко многим, автор его любил и выделял. Любил видеть уральского человека. Любил хищно шевелящийся нос художника. Ему нравилась ворошиловская женщина в красном, и он верил в ворошиловский талант. То, что значительного художника из уральца не получилось, автор воспринимает как личную неудачу. Но более всего ему стало горько, когда редкие агенты, курсирующие раз в 10 лет между западным берегом и Москвой, донесли до него удручающее сообщение. Ворошилов остался недоволен одной из публикаций автора о нем в толпе прочих. «Глупо, друг мой. У нас была общая юность. Хотим мы этого или не хотим? И невозможно запретить другим наблюдать тебя. И автор написал о тебе исключительно доброжелательно. Тебе не понравилось что? Что ты шел с похмелья, завернутый в одно одеяло с ним и почившим в бозе. Жалко Герку, сына горбаненькой мамы. Геркой Туревичем? Так это было, друг мой. Были крики, драки, искусство. Ты, выходит, против того, чтобы автор попытался сохранить нашу эпоху и тебя в ней, вышагивающего с раздавленными по плащу яичными пятнами? А вспомни, как у тебя был флюс. Олейников оставил вам с Лимоновым квартиру, и, проспав на противоположном краю тахты ночь, твой друг Лимонов проснулся с раздувшейся щекой. Выделили даже флюсы. Фиктивный брак с Женей Берман закончился по вине Мишки Преображенского разоблачением авантюристов. Штампик московской прописки в паспорт Савенко заполучить не удалось. Мама Жени, не в силах более наблюдать жизнь дочери с паразитом-самозванцем, Мишка таки достал анаши и целые дни проводил на диване, покуривая и пожирая запасы еды семьи Берман. Призналась мужу в обмане. Является наркотическим средством и запрещена на территории Российской Федерации. Рыдая, Женя с трудом уговорила разгневанного папу-бухгалтера отказаться от идеи доноса в органы милиции. Мишка был изгнан из квартиры на Цветном и, поболтавшись в Москве, исчез куда-то. Деньги честная Женя возвратила законному мужу, удержав стоимость свадебного банкета. И Эд купил на них свою первую пишущую машинку «Консул». Лжесупруги развелись лишь через пару лет. Автор надеется, что напишет все же завершающую книгу «Похождения блудного сына». Посему он не сообщает здесь о судьбах персонажей, переходящих из данного тома в четвертый том. Об Анне Моисеевне, Бахе, Брусиловском, Кангстере Стесине и многих других. Если же по отчаянию книги не случится, ничего страшного. Незаконченные произведения обладают своим особым шармом. Что же осталось от эпохи? Смерти, неудачи, множество плохих и горстка хороших стихов. Да. Но разве только это? От эпохи остался жгучий, как портвейн московского разлива, трагизм. Ибо любые действия, если протагонисты предаются им честно, безоглядно и восторженно, имеют своим результатом трагизм чистейших кровей. А к чему привели каждого его индивидуальные усилия, это уже другое дело. Мы все живем в первый и последний раз. Сравнить нам нашу жизнь не с чем. Каждый старается как может. К тому же против своего генетического кода, как доказали новейшие исследования биологов, не очень-то возразишь. Москва все так же стоит на полянке на берегу реки «Шоколадный торт Кремля». Автор видел по ТВ. Он не может взять билет и слетать туда. Да если бы мог, не хочет. Что там делать? Не справившись с постройкой хрустального дворца коммунистического общества, 270 миллионов проснулись и энергично предались строительству новой коллективной мечты – курятников благополучия. Молодежь, глупая, как всякая молодежь, современные Губановы, Делане, Голландсковы и Лимоновы практикуют рок-н-ролл, как некогда практиковала стихия. Два раза в год на Красной площади еще происходят мускулистые военные парады, как в послеобеденном сне императора Павла. Еще кружат стрекозами вертолеты в афганских горах. Но в жилах нации течет уже не жаркий алкоголь с благородным мужским холестеролом, но спокойный состав среднезападного разлива с примесью пепси-колы. Русская нация близка к интернациональному идеалу человека, говнопроизводящей машины, хорошо жрать и хорошо испражняться, как никогда. Когда голландский журналист спросил автора, почему бы ему не поехать в Новую Руссию, автор улыбнулся и ответил ему, несколько загадочно, словами героя джойсовского «Улисса». «Мне говорили, умри за Ирландию! Пусть Ирландия умрет за меня!»